Глава 12. Империя Оствер. Замок Ройха. 15 августа 1405 год. Ушел в прошлое месяц Фиорин, июль. Своим чередом пришел месяц Наин, август. И моя жизнь серьезно изменилась. А все от того, что я стал женатым человеком. В клане Ройха пополнение, плюс один человек. Графиня с красивым именем Каис. И на мне повисла дополнительная обязанность. Быть примерным семьянином, по крайней мере, в первый медовый месяц. Однако мир за пределами замка требовал моего постоянного и пристального внимания. И все, что я смог выкроить для своей любимой женщины, это 3 дня. А после этого снова в седло и гайда галопом по графству. Городки и поселки, знакомства с новыми людьми, разговоры с кемицами и решение неотложных вопросов с их старейшинами и поселковыми старостами. Разведка родовых земель и организация лесных схронов с продовольствием, одеждой и оружием, которое может понадобиться зимой или весной. А в замке меня ожидали близкие по крови люди со своими большими и маленькими проблемами. Отчеты Керна и братьев Дайеринов, а также письма баронессы Ивер и лейтенанта гвардии Верана Альеры, который находился на Мистире и в капусту, как и полагается герою, крошил ассиров и осилков. Прям Козьма Крючков по 2-3 противника за раз на пику насаживал. Заботы накрывали меня с головой. Но тем не менее, я старался не забывать про мою вторую половинку и уделял ей все свое свободное время без остатка. И не просто делил с Каис постель и разговаривал за жизнь, но и понемногу посвящал ее в некоторые свои дела, в которых она, как графиня, должна была разбираться. А это не так уж и мало. Обстановка в графстве Ройха и герцогстве Куэха-Кавейр, расклады в столице и мои отношения с теми или иными людьми, состояние нашей семейной казны и хозяйства, ожидаемые угрозы и планы по их предупреждению, расклады по верным людям и врагам и прочие серьезные вопросы. Ну а про Кмиты, истинное происхождение ее мужа, спрятанный в глубоких подвалах замка архив Айны Ройха и мои личные записи с описанием мест, где будет вестись поиск оставшихся от прежних времен кладов, Каис знать не стоило. И дело здесь не в том, что я не доверял моей жене. Если бы так, то я бы и не женился. И не в том, что она была глуповата. Соображала моя вторая половина очень хорошо. Дай боги каждой женщине такую светлую голову иметь. Просто есть вещи, которые не стоит знать даже той, с кем засыпаешь и просыпаешься. Слишком они опасны и могут принести беду. И пока жена про них не в курсе, нам обоим спокойней. Слишком она эмоциональный человек и, порой не сдержавшись, может сказать что-то такое, что лишним ушам слышать не стоит. В остальном же все было достаточно предсказуемо и вполне обычно. На меня никто не покушался. Балла Керн начал долгосрочную игру с окопавшимся в Изнаре шпионом Умисов. Понемногу приближал его к себе, но был осторожен. И помимо того, что он подыскивал новых надежных людей, которые могли бы войти в службу безопасности графа Урквартера Ройха, при этом я с человеком из клана Умис пока не встречался, ни к чему это. А вот в будущем подобная встреча возможна. И пусть мой противник идет к этому моменту, как к награде и знаку, что у него все получается. Но это было не самым главным. Ведь имелись и другие дела, которые понемногу шли на лад. Брат Айнур готовился к отбытию в Крестич, куда я планировал отправить его через месяц. Другой брат, Трори, близко сошелся с уличными мальчишками из Грас-Анха, и, слушая их рассказы о том, как они выслеживали убийц из Черного города и Вейфеля Грига, проникался романтикой потайной жизни. Сестренки находились рядом с женой и понемногу отогревались душой и все чаще улыбались. А моя добрая знакомая, мадам Кристина, тихо и не привлекая к себе излишнего внимания, подыскивала для них профессиональных воспитательниц с хорошими рекомендациями. Юре Сховек передал сообщение, что приступает к организации разведывательной сети, которая будет работать как на моей территории, так и по всему герцогству. Но для этого ему были нужны деньги. Для начала относительно немного, всего 300 лиров. И помня о наших прошлых договоренностях, я их выделил. Что же касается моего сюзерена Гая Куэха Кавеер, то он и его советники дали мне полный карт-бланш на проведение разведывательных операций на север и северо-запад. И как мне было сказано, делай что хочешь, только верность храни и будь готов вместе с дружиной по первому зову выступить на защиту границ. Нормальный ход. Вот только приближенные к герцогу люди и он сам, в отличие от Рагнара Каира, недооценивали всей опасности, которую несли северному пограничью нанхасы и ваирцы. Они считали, что основные силы, кочующие на северо-запад материка Орды, подойдут к границам через пару-тройку лет. В общем-то, это верно. Однако, даже простая разведка оленеводов – это уже сила. Прошлой зимой врагов было несколько сотен, и их вся мощь Андала Грига не остановила. А в этом году северян будет пара тысяч. Мелочь? Да фиг там. 20 сотен нанхасов, треть герцогства без особых усилий выжгут. Налетели и отошли. И ловить их некому. Самые боеспособные воины уже на фронте, с республиканцами дерутся. Но молодой Куэха Кавеер и его приближенные заняты совершенно мирными делами. И ресурсы герцогства направляют великому герцогу Каниму. А мне остается только принять все как есть, не надеяться на помощь со стороны и поступать согласно моим собственным желаниям и планам. Вот такие вот дела. И единственное, о чем стоило бы упомянуть подробнее, это то, как я навещал бургомистра Данни Кофта и чем его удалось прижать. Шпион класса Умис раскопал одну мутную историю, которая была для него опасна, а скорее всего даже смертельно. А суть ее была такова, что родная и единственная дочь Кофта незадолго до гибели третьего сына герцога Андала Грига закрутила с ним любовную интрижку и забеременела. И ладно бы она сделала аборт, но девушка понадеялась на то, что Густава, так звали проводившего с ней время Грига, женится на ней. А когда он погиб в бою с диверсантами Канимов, девушка уже находилась на 6-м месяце и была вынуждена доносить ребенка. Но затем, когда на свет появился бастард, бургомистр не смог убить внука, тем более что он давно мечтал о продолжателе своей фамилии. И если бы Кофт сразу побежал за известием о потомке Густава герцогу Андалу, кто знает, как бы сложилась его судьба. Наверное, и его, и дочь, и ребенка уничтожили бы бойцы Канимов. Но бургомистр затаился, видать, что-то почувствовал, и тайное осталось тайным. В свой черед, как того требовала обстановка, Кофт присягнул новому правителю и, постоянно ожидая беды и неприятностей, продолжал исполнять свои служебные обязанности. А дочь с внуком, подальше от опасности, уехали в соседнее владение графства Тыгаль. Интересная в чем-то романтическая и опасная история, которая, тем не менее, не мешала бургомистру воровать и брать взятки. Но сколь веревочка не веся, а итог один. Рано или поздно его секрет был должен вскрыться, и Кофту очень повезло, что его узнал граф Ройха, а не кто-то другой. И вооруженный, компрометирующий изнарского бургомистра информацией, я навестил его следующим вечером после моего награждения Орденом Верности и побеседовал с ним по душам. Разговор у нас вышел конкретный. Мы люди деловые, и смогли договориться. Я не только получил назад все свое имущество, но и поимел моральную компенсацию, которая выражалась в том, что в городе на меня был отписан неплохой особняк, ранее принадлежавший Григам, но официально значившийся за другим владельцем. Судя по всему, здание использовалось для тайных встреч покойного герцога с важными людьми из столицы. А раз про него почти никто не знал, то после смерти Андала господин Кофт по-тихому взял этот особняк себе и готовился его перепродать. Однако появился граф Ройха и бургомистр, который, надо отметить, оказался человеком не робкого десятка, предложил мне его как подарок, и я его принял. И после того, как все мои вопросы в Изнаре и замке герцога были решены, я вернулся к себе домой. Дни сменяли один другой, словно изображение в детском цветном калейдоскопе. Поворот круглой трубочки, утро, поворот, новая картинка, вечер, поворот, ужин, ночь. Все как у большинства людей, которые горят своим делом и не замечают мимолетности мгновений. И так продолжалось до сегодняшнего дня, который, никуда не выезжая, я провел в замке. Но это было связано не с тем, что все в порядке, и я могу спокойно почивать на лаврах, а с предстоящим походом в горы Астамалаш, к законсервированному секретному исследовательскому центру Ульбар. И потому с самого раннего утра и до вечера я крутился, словно белка в колесе. Готовил людей, три десятка дружинников, которые пойдут со мной. Проверял вьючных лошадей, снаряжение, количество целебных эликсиров и оружия воинов, в основном серебряное. Заставил Эри Верика поработать магическим ксероксом. И путем наложения изображения на несколько чистых плотных листов бумаги скопировать мою самую подробную карту горного хребта, куда мы собираемся выдвигаться. Провел инструктаж сержантов. Обговорил с Богучем и Лентером набор еще пяти десятков дружинников и скемицев. Договорился с Хайде, у которого подходил к концу контракт, что шептуны продолжат нести службу до тех пор, пока я не вернусь в замок. И вместе с Рамира Бокре составил план по приему припасов, которые вскоре должны прибыть из города. В общем, суета и ни минуты покоя. И так совершенно незаметно я дотянул до вечера, на который имел некоторые планы романтического толка. И хотя я не считаю себя большим романтиком, а когда-то этого даже немного стыдился и стеснялся, время меняет людей. Раньше мое отношение к свиданиям, луне, цветочкам, лютикам и красивым словам было несколько пренебрежительным. Я граф Ройха, наследник магов-воителей из черной свиты. Крутой боец и по жизни продуманный тип, который старается не делать никаких лишних телодвижений. А значит, ни к чему мне все эти лирические отступления от выбранной мною жизненной позиции. Однако, благодаря Каис, моей жизни в столице и тому, что я повзрослел и несколько иначе стал воспринимать многое из того, что вокруг меня происходит, пришло понимание, что не стоит стыдиться своих чувств, а наоборот, надо идти навстречу подспудным желаниям, делать приятное дорогому тебе человеку. Ведь крутость не в том, что ты ведешь себя как робот без эмоций. Если так рассуждать, то и секс не нужен, ибо это растрата сил и времени. А в том, чтобы жить по чести и совести, никого не бояться и любить своих близких. И мне нравилось дарить любимой женщине цветы, разговаривать с ней один на один и иногда, благо здоровье позволяло, носить жену на руках. Жизнь, вне всякого сомнения, прекрасна и удивительна. Однако она, сука такая, непредсказуема. И что будет завтра, можно только предполагать. Но об этом нельзя знать наверняка. А потому надо торопиться жить, хватать добрые мгновения счастья, впитывать их в себя и дарить нежность и ласку матери своих будущих детей. Так я считал в настоящий момент. И сегодня вечером я собирался организовать ужин при свечах в романтической обстановке, обговорить с женой ряд текущих вопросов и плавно переместиться в спальню. Ибо верно сказано мудрыми мужиками, что бабы любят, когда их любят. И мне предстояло доказать, что это аксиома, а поутру выступить в дальний и рисковый поход. Если взглянуть на меня со стороны, то получается, что я живу словно в балладе, которую некогда слышал на земле. Но жизнь дворянина – большое уродство, всяк должен быть рыцарь, являть благородство. Мечом иногда и всегда словесами, быть в битве, в любви и вообще образцами. На замок опустились глубокие и длинные вечерние тени, а солнце начало свой быстрый спуск за кромку горизонта. Я покинул двор, вошел в правую приморскую башню, отдал распоряжение слугам и переоделся. После чего осмотрел себя в зеркало и увиденным остался доволен. Загорелое, мужественное лицо, стройная, гибкая фигура, выгоревшие на солнце волосы и голубые глаза, черная шелковая рубашка и такие же брюки, а из оружия только широкий кинжал на новенькой портупее. Красавец! Из своей комнаты, где у меня хранилось оружие и вещи, я направился к личному пространству жены, постучал в дверь, дождался разрешения войти и, оказавшись внутри, на миг обомлел. Каис была одета в легкое светло-синее платье с лифом на пуговицах. На стройной шее висело подаренное братьями жемчужное ожерелье. На плечах лежал цветастый шелковый платок. Талия была перетянута тонким темным ремешком, сшитым серебряным узором, а на ногах красовались симпатичные плетеные сандали. Вроде бы все без вычурности и достаточно просто, но так красиво и сексуально, что вызывало желание обладать этой женщиной прямо здесь и прямо сейчас. Однако я сдержался. Хотелось запомнить этот вечер и растянуть его. И, подойдя к любимой, я отметил, что у нее новая прическа, взял правую ладонь Каис, по очереди прикоснулся губами к каждому пальчику, а затем поймал ее взгляд и сказал первый комплимент. «Графиня, вы бесподобны». Впрочем, как и всегда. Жена игру приняла, чуть присела и ответила: «Благодарю вас, граф». Развернувшись, я подал Каис локоть правой руки и, дождавшись, пока она на него обопрется, повел ее к выходу. Мы вышли в коридор, но направились не вниз, в столовую, а наверх. Удивленная моим маршрутом жена посмотрела на меня, однако промолчала. И, следуя по изгибам широкой винтовой лестницы, мы взобрались на вершину башни и оказались на дозорной площадке. Вокруг нас уже была ночь. Ровная площадка, примерно 6 на 8 метров, ограждалась каменными зубцами. Дружинников не было. До полуночи этот пост за мной. В центре стоял небольшой столик с едой и вином и пара кресел. Но мы не торопились. Я подвел Каис к краю площадки, откуда открывался превосходный вид на Ваирское море. Лунный свет сверкающим лучом пролег по водной глади, прилегающего к замку небольшого залива. И каменные зубцы скал, которые торчали из моря, искривляясь в этом призрачном свете, напоминали фигурки людей и зверей. Великолепная картина. Для романтического вечера лучше не придумаешь. Я услышал от жены то, что ожидал. Как красиво! Я прижал ее к себе и сказал: «Но ты лучше всего этого великолепия, хоть природного, хоть искусственного. Я говорил тебе это раньше и скажу сейчас. И всегда будешь так говорить?» — улыбнувшись, спросила она. «Всегда». «Как же!» — подзадорила она меня. «Завтра выйдешь за ворота и помчишься, куда глаза глядят, а там, в какой-нибудь деревне, найдешь себе местную красотку на ночь». «Ага, из готцев», — я невольно усмехнулся. «В горах их хватает. Точно так же, как и троллей с прочей нечистью. Каис осеклась, плотнее прижалась ко мне и прошептала. «Будь осторожен. Я прошу тебя, не рискуй. Все будет хорошо». Губами я прикоснулся к ее пахнущим ромашкой волосам и добавил. «Мы осторожно. Посмотрим, что в предгорьях и вдоль побережья творится и назад. Ты меня знаешь, я удачливый. А если меня дома будет ждать любимая женщина, то я вырвусь из любой передряги. Ты ведь будешь меня ждать?» Он еще и спрашивает. Маленький кулачок ударил меня в грудь, а я обеими ладонями обхватил лицо жены, осторожно оторвал его от рубашки и, приблизив к себе, поцеловал Каис в губы. Поцелуй был страстным и долгим, а затем, снова обнявшись, мы стояли на одном месте и смотрели на море. И мне было так хорошо, что этот момент хотелось тянуть и продлевать. Но внизу, в замковом дворе, зашумели выходящие из общего обеденного зала дружинники. И несмотря на то, что их голоса доносились к нам приглушенным ропотом, очарование уединения было нарушено, и я направил Каис к столику. Как полагается галантному кавалеру, я отодвинул кресло жены и только после нее расположился напротив. После чего я взглянул в счастливые глаза моей красавицы, зажег две толстые восковые свечи, разлил по бокалам красное вино и произнес тост. Однажды, давным-давно, в храм Улле Ракойны пришла любящая молодая пара, такая же, как и мы с тобой. Парень попросил для себя мудрости и храбрости, а девушка захотела быть красивой и иметь крепкое здоровье. И так случилось, что богиня услышала их слова и по своей безмерной доброте дала им то, чего они так желали. Прошли годы, парень стал великим воином и приближенным к императору человеком, а девушка – самой красивой женщиной империи, которая родила своему мужу хороших детей. Все в их жизни было хорошо, но годы стерли чувства, и пара распалась. А все потому, что ни один из них не попросил семейного счастья, а если его нет, то ничего не помогает – ни богатство, ни сила, ни красота, ни здоровье. Так выпьем же за то, чтобы, помимо всего прочего, над нами всегда сияла счастливая звезда, и наша любовь пережила все невзгоды, бури и несчастья. Чокнувшись, мы выпили, и, приподняв крышки, которые накрывали наши тарелки, стали ужинать. И пока вечер полностью не ушел в романтику с последующими любовными играми, я затронул наши семейные дела. «Днем ты хотела о чем-то поговорить, что-то случилось?» «Нет», — Каис покачала головой, — «просто ты уезжаешь и впервые оставляешь меня хозяйкой замка. Вот и появилось несколько вопросов». «Спрашивай». Я усмехнулся, а то потом будет не до того. «Но-но». Она шутливо погрозила мне указательным пальцем. «Пока все не решим, никаких поцелуев, а то знаю я тебя». «В таком случае давай поговорим». Жена помедлила и спросила. «Как мне вести себя с Айнуром и Трори? С девочками я общий язык нашла, а вот мальчишки меня сторонятся». «Это пока, а со временем все наладится. Днем они будут загружены и за ними присмотрят. Ну а если возникнут трения или они начнут показывать свой характер, обратись к Лентеру или Богучу. Они знают, что делать. Запомни, ты графиня, моя законная жена, и тебя приняли духи рода Ройха, а значит, пока я глава рода, по старшинству в семье ты второй человек после меня. Кстати, а что с самими духами? Раз в неделю навещай святилище и проводи обряд поминовения предков. Не справишься, пусть этим займется Айнур». «Я их опасаюсь. У нас родового святилища не было, а здесь только приближаюсь к алтарю и сразу на себе взгляды чувствую, реальные взгляды, словно живых людей, которые стоят рядом. Ну и кроме того, Я вижу, как вдоль стен тени гуляют. Взгляды угрожающие? Нет-нет, скорее изучающие и любопытные. Нормально. Предки присматриваются к тебе. Обычное дело. Как же обычное, подумал я. Если Каис уже через 2 недели после замужества чувствует реакцию духов рода Ройха, значит, в ней сильна способность к работе с энергетиками Дольнего мира. Это хорошо. Подруга мне подстать. Но в то же самое время надо будет проверить ее на наличие магических способностей. И если мои мысли подтвердятся, и у нее есть серьезный талант к магии, с этим придется что-то делать. Может быть, купить для Каис более сильный охранный оберег? Или попробовать сделать из нее, пусть не чародейку, то хотя бы ведунью. Впрочем, все это потом. А с запасами на зиму, которые обозом из города привезут, что делать? Жена задала следующий вопрос. Складировать и рассылать по поселкам. Списки находятся у Рамира Бокря. Я их видела. Вот видишь, какая ты у меня умница. Уже сама поинтересовалась и все посмотрела. Не беспокойся, все будет хорошо. За воинов отвечает Линтер, за хозяйство Бокри, а через пару недель из столицы приедет Дега. Так что за тобой контроль, а основные решения уже приняты. А что делать, если появится человек от твоего дяди Арьяна? Под стражу его, и пусть ждет моего возвращения. Ну а с письмами как быть? До 5-го осеннего дня они должны находиться в моем кабинете. Если не вернусь, можешь их прочитать. Заодно с завещанием и моими посмертными инструкциями ознакомишься. Там все расписано по шагам, что сделать, кому можно верить и сколько денег выплатить наемникам и слугам. Замок на сундуке магический. Откроется именно в этот день. Что за чушь? Жена вскинулась и вскочила с места. «Ты что, умирать собираешься? Ошалел? А как же я?» «Спокойно», — отодвинув тарелку, я вытер губы льняной салфеткой, развернул кресло в сторону моря, снова налил в бокалы вина и повернулся к Каис. «Подойди». Мой голос звучал спокойно, уверенно и строго, словно я отдаю команду солдату, и уверен в том, что мое приказание будет выполнено. И когда я так говорил, жена не перечила. Раз попробовала, и пришлось объяснить ей без крика и шума, что и как, и к чему могут привести истерики и желание возразить мужу. Она все уяснила верно, умная девушка. Вот и сейчас жена молча приблизилась ко мне, и я протянул ей бокал. После чего осторожно притянул Каис к себе, усадил ее на колени, тыльной стороной ладони убрал с раскрасневшейся щеки выбившуюся из прически прядь белокурых волос. Левой рукой приобнял жену за талию и спросил. Успокоилась? Да, она кивнула. Но как же так, почему завещание? А потому, любимая, всякое случается. И порой происходят нехорошие неожиданности. А раз так, ты должна иметь понятие, что и где лежит, и как этим воспользоваться, чтобы не пойти с нищенской котомкой по имперским дорогам. В случае беды, я постучал по деревянному подлокотнику кресла, до тех пор, пока Айнур не окончит военный лицей, на тебе, девочки, и судьба Трори. Понимаешь меня? Графиня Ройха. Да, отлично. Потому что осень и зима будут беспокойными. И мне придется много ездить и суетиться. И каждый раз тратить на объяснение своих поступков пару часов – это слишком расточительно. Время дорого. Один раз все объяснил, а дальше следуй моим инструкциям и сама думай. Я все понимаю, но это так неожиданно. Раньше мне казалось, что после смерти отца, матери и младшего брата и того, что со мной произошло, моя жизнь окончилась. Одна, в столице, без связей, знакомств и денег, хоть в петлю лезь. Но появился ты, любимый, желанный, честный и сильный. Ах, как же я ревновала тебя ко всем этим великосветским шлюхам, которым ты улыбался, так бы и выцарапала им глаза. Однако ты выбрал меня, мы женаты, и у нас все как в красивых историях про любовь. Я не могу потерять тебя, а иначе это было бы несправедливо. Про это мы уже говорили. Я вернусь, и у нас все будет хорошо. Но завещание пусть останется, это вещь необходимая. Как скажешь. Каис сделала паузу и добавила. Супруг. Вот то-то же. И не смей нервничать, переживать и лить слезы. Тебе это не идет и может повредить твоей красоте. Хорошо, умница. В тот вечер мы о многом говорили. Отдел постепенно перешли на хорошие добрые темы, среди которых одной из основных была наша предстоящая поездка в столицу, где через 5 недель должна состояться свадьба императора Марка IV и Ингрид Канем. За этими разговорами прикончили бутылочку вина и перешли ко второй. А ближе к полуночи, когда с моря задул свежий прохладный ветер, мы перебрались в опочивальню, и ночь прошла так, как нам того хотелось. А утром следующего дня ранний подъем. Я прошелся вдоль конного строя дружинников, подмигнул Эри Верику и вспрыгнул на своего жеребца. Взмах рукой, выступаем! И покинув замок, провожаемый взглядом Каис и других женщин, которые оставались позади, вдоль морского побережья мой отряд направился к горам Астамалаш.